Выздоровление. Закончив утренний осмотр больного, Демокет устроился рядом с ним на ложе. «Радуйся, Поликрат. Сердце бьется куда ровнее. Очистилось дыхание. Ресницы не дрожат. Здоровье как будто идет на поправку. Но лечение будем продолжать до полного выздоровления, избегая переполнения желудка, равно как его и пустоты. В знойный день старайся быть у воды, не ешь круто замешанного хлеба. Если возобновится головокружение, пей назначенный тебе отвар. Немного увеличим время прогулки, пока до храма Артемиды, а потом...» Поликрат вскочил. «Да какое там до храма Артемиды?» — воскликнул он. «Я готов обижать весь остров!» Демокет неодобрительно покачал головой. «Такое бывает. Неподкрепленный физическим состоянием душевный подъем. В этом случае перенапряжение крайне рискованно. Но объясню по порядку». «Да что тут объяснять?» — выкрикнул Поликрат. «Пришла весть о разгроме безумца Камбиза. Теперь ему не до нас». «Успокойся, успокойся, Поликрат. Волнение тебе противопоказано». «А где твоя собака?» «Зарею тебе великая благодарность. Лучше любого из твоих снадобий. Погрузишь пальцы в ее загривок, и словно в Элизии, в стране блаженных на краю света. А правда ли, что она из породы собак, сопровождавших царя Реса, явившегося на помощь Трое?» Демокет рассмеялся. «Не думаю. На языке варваров, окружавших Кротон, Рес означает царь. Наверное, тоже значит и Реся». За дверью послышалось ворчание. «О, слышишь? Голос подает моя четвероногая царица. Привязалась она ко мне. Всюду сопровождает или под дверью ждет». «Но ты начал говорить о Камбизе», — проговорил Демокет. «Каким образом его разбили эфиопы?» «Да они его не разбивали. Он вступил в схватку с пустыней и остался без войска». «У меня исчезло давление в висках. Прошло головокружение. К концу месяца ты, наконец, сможешь возвратиться в Кротон. Тебя доставят до Каринфа, а там возьмешь любое судно, привезшее кротонцев в Олимпию. Ну, если, конечно, не захочешь сам побывать на играх. В них наверняка будет участвовать твой друг Милон». Взгляд Демокеда потеплел. «Разумеется, он не пропускает ни одной из игр, и каждая из них — триумф для Кротона. Ну, отправляться ли мне на игры, видно будет в Каринфе.